Вчера вы прослушали сообщение на автоответчике, миссис Дэвис. Вы слышали голоса мужчин, и для вас не станет сюрпризом мой следующий вопрос. Как вы считаете, не могла ли миссис Дэвис иметь отношения с другим мужчиной помимо вас? Не об этом ли она собиралась рассказать вам? Я думал об этом, — тихо ответил Вайли. Только об этом и мог думать с тех пор, как... Проклятие, проклятие! Он затряс головой и сунул руку в карман брюк. Оттуда появился носовой платок, в который майор шумно высморкался, что привлекло внимание женщины, читавшей в глубине магазина. Она оглянулась, увидела Линли и Хеверс и окликнула майора. — Майор Вайли, все в порядке? Он кивнул, поднял руку, как бы в утвердительном жесте, но одновременно спрятал за поднятым плечом голову, чтобы она не увидела выражение его лица. Женщину такой ответ вполне удовлетворил, и она вернулась к своему чтению, а Вайли признался инспектору: — Я чувствую себя идиотом. Линли ждал продолжения. Хеверс постукивал карандашом по блокноту и хмурился. Уайли справился с чувствами и рассказал полицейским о том, в чем, по-видимому, им было труднее всего признаться. О вечерах, когда он следил за коттеджем Юджинии Дэвис из окон своей квартиры над магазином. И, в частности, о той ночи, когда его наблюдения принесли результат. Было... Около часа ночи, — говорил Вайли, — тот самый тип на Ауди. И она прикоснулась к нему. Да-да, я любил ее, а у нее был кто-то другой. Должно быть, об этом она и хотела мне рассказать, инспектор. Точно не знаю. Тогда я знать не хотел, не хочу знать и теперь. Зачем? — Затем, чтобы найти убийцу, — заметил Хеверс. — Вы думаете, что это я? Какая у вас машина? «Мерседес. Вот он стоит перед магазином». Хеверс взглянула на Линли в ожидании указаний, и он кивнул. Она вышла на улицу и под взглядами двух мужчин, следивших за ней через окно, тщательно осмотрела переднюю часть автомобиля. Машина была черной, но при отсутствии повреждений цвет не имел значения. «Я бы никогда не причинил ей боли», — негромко произнес майор. Я любил ее, надеюсь, вы понимаете, что это значит. И что из этого следует, мысленно добавил Линли, но промолчал, дожидаясь, когда Хевер закончит осмотр автомобиля и вернется в магазин. Чисто, прочитал Линли в ее взгляде. И еще он видел, что Хеверс разочарован. Уайли тоже это заметил. Он не отказал себе в удовольствии спросить: вы удовлетворены? Или последует допрос с пристрастием? — Полагаю, вы заинтересованы в том, что мы выполнили нашу работу, — парировала Хайверс. — Так выполняйте, — сказал Вайли. — Да, еще одно. Из дома Юджинии пропала фотография. — Что за фотография? — спросил Линли. — Та, на которой снята девочка. Одна. — Почему не сообщили нам об этом вчера? Тогда я не обратил на это внимания, только утром вспомнил. Вчера на столе стояло 12 фотографий, 3 ряда по 4 снимка в каждом. Но у нее в доме всегда было 13 снимков ее детей. 12, где они оба и один только с девочкой. И вот этой фотографии не было, если только Юджиния не унесла ее наверх.